Корабль встретил их мигающим аварийным освещением, удушливым запахом гниющей резины и огромным количеством мокриц, облюбовавших потрескавшуюся еще при падении обшивку стен. Бледная плесень затянула пол и потолок тонкой склизкой пленкой и сделала интерьеры Эльсидоры похожими на внутренние помещения скитмурского десантного бота. Виктор не удивился бы, если бы встретил здесь насекомое размером с человека. Тем более, что одного паука, чуть побольше ладони, он успел заметить в боковом коридоре. Жизнелюбивая флора и фауна Надежды решительно оккупировала новые для себя территории. Вот только виды животных и растений, поселившиеся здесь, были на редкость омерзительны. «Круто!» – восхитилась Рита. «Здесь здорово! Я тащусь!» «В Тарокском могильнике покруче будет», – сказал Виктор, брезгливо стряхивая с рукава бабочку с серыми крыльями. Она прилетела из недр корабля и облюбовала его плечо в качестве промежуточного аэродрома. «Из корабля никто не выходит без моего разрешения». Элеонора на правах старшей начала раздавать приказы. «У шлюза будем дежурить я и Виктор». «Можно заминировать подходы к кораблю», – предложил Витя. «Правильно, сделай это. Доктор займется разморозкой экипажа. Рита будет ему помогать». «Мне не нужны помощники», – решительно отказался Чече. «Возитесь с ней сами». «Охранять шлюз ей тоже не доверю». Элеонора уперла кулаки в бока. Рита поджала губки. «Ты считаешь, я не справлюсь с лучеметом?» – спросила она. «Между прочим, я тебе жизнь спасла, а ты относишься ко мне как к пионерке. Знаю, ты Витю ревнуешь. У вас с ним что-то было». Виктор покраснел до кончиков ушей и тихо порадовался, что в коридоре царит полумрак, и никто этого не видит. «Я тебе не доверяю, потому что ты анчутка малохольная. А с кем я трахаюсь, это мое личное дело». Витя увидел, как Элькина рука потянулась к торчащему из-за пояса бластеру. «А ну, всем молчать!» Славик схватил готовых сцепиться девушек за шкирки. «Кулачный бой отложим на потом, тем более, что вы в равных весовых категориях, и схватка обещает быть интересной. Короче, Рита идет готовить еду». «Кстати, про поесть мы совсем забыли». Виктор обрадовался найденному капитаном Корнеевым дипломатическому решению конфликта. «Все мужики одинаковые», – примирительным тоном подвела итог обиженная Рита. «Лишь бы брюхо набить. Ладно, состряпаю вам хавчик, пальчики оближете. Где тут у вас кухня?» «Я сейчас всем покажу рабочие места». Элеонора почти успокоилась. «Прошу вас запомнить, что мы живы, пока имперцы не раскололи Дэна. Как только они узнают про Эльсидору, нас ждут большие неприятности. Поэтому в случае нападения каждый дерется и спасается в одиночку». «Но...» Чече хотел что-то возразить. «К черту товарищество!» Элеонора топнула ногой. «Услышал выстрелы. Беги и прячься. Место встречи – избушка, откуда похитили Дэна. Первый, кто увидит врагов, бьется до тех пор, пока не сядут батареи, а потом умрет. Понятно?» «Первый раз, что ли?» Виктор почесал повязку на руке. «Плавали, знаем». «Витя, на пост!» «Я уже на страже социалистической законности. Любимый город может спать спокойно». «Вы двое за мной!» Элька увела Чече и Риту, а Виктор растянулся всем телом на прохладном полу. «Как вы мне надоели!» – подумал он. «Анчутки малохольные! Интересно, где Элька подцепила такую роскошную идиому?» Размышляя о сложных прелестях русского языка, Витя задремал. И когда вернулась Элеонора, он откровенно храпел, пугая своим рыком тихих многочленистых обитателей шлюзовой камеры. Элька растолкала его довольно грубо, но высказывать свое осуждающее «фи» по поводу сна на посту в условиях военного времени не стала. Она просто сунула ему в руки фонарь и посоветовала найти более приспособленное для отдыха помещение. Виктор убрел в чрево корабля, привычно огибая острые углы. Сначала он навестил камбуз, чтобы выяснить, не грозит ли всем им в ближайшее время смерть от голода. Разжившись пачкой засохших галет и не сильно обгрызанной крысами плиткой шоколада, он немного понаблюдал, как Рита истребляет стайки грибов, покрывавших столы и плиту. Посочувствовав ее скорбному труду и не выразив никакого желания оказать посильную помощь несчастной Золушке, он направил свои стопы в медпункт, изредка сверяя маршрут с кое-где уцелевшими указателями. Доктор стоял у книжной полки и занимался изучением медицинской литературы. Способ изучения был несколько необычным, но Виктор подумал, что для человека, состоящего на службе всесильной империи, методика вполне нормальна. Че-Че брал с полки книгу и быстро пролистывал, потом ронял ее на пол и брал следующую. Горка толстых томов уже достигла коленей Славика. Лишь один он отложил в сторону. «Практическое зомбирование», – прочитал Виктор серебристое тиснение на обложке. «Надо будет ознакомиться на досуге», – решил он. «Должно быть занятная книжица». Вообще-то Витя испытывал некоторую слабость к медицинской литературе. Самой страшной книгой, которую ему довелось прочитать, было подробное руководство по ампутации нижней челюсти. Поверхностно изучив технологию применения разнообразных пил, фрез, сверл, скальпелей и ярко представив, как все это выглядит в реальности, он не мог спокойно спать три ночи и стал с большим скепсисом относиться к попыткам Стивена Кинга запугать читателей. «Но нашел что-нибудь?» спросил Виктор у доктора, устраиваясь в зубоврачебном кресле и неодобрительно разглядывая бормашинку. «Ничего хорошего!» Че-Че бросил на пол последнюю книгу. «Попробую еще поискать в компьютере, но боюсь, что не смогу сообщить Элеоноре ничего утешительного». «А Дэн говорил, что они вполне удачно разморозили корабельного кота». «Во-первых, кот замерз, пребывая в добром здравии. А экипаж, как рассказала Элька, находился в глубокой коме, прежде чем попал в холодильник». Че-Че склонился над грудой медикаментов, высыпавшихся из разбитого шкафа, и начал отбирать какие-то пузырьки, коробочки, ампулки и составлять их в аккуратный рядок. «А во-вторых?» – спросил Виктор, не дождавшийся продолжения объяснений. «Нервная система кота достаточно проста и на 90% регулируется инстинктами, и только на 10% приобретенной в течение жизни информацией». «Ну так и?» «При глубокой заморозке, а если быть точным, при разморозке по той методике, которой пользовался корабельный врач, вся приобретенная информация теряется». «У кошек, особенно у домашних, которые всю жизнь остаются котятами, это не играет существенной роли. А вот для людей отсутствие жизненного опыта весьма критично. Инстинктов у нас крайне мало». «Значит, у всех, кого мы разморозим, будет полная амнезия?» «Да, мы достанем из холодильника существа не сложнее Турнепса, ну, в психическом отношении». «Бедная Элька!» Виктор сжал ладонями виски. «Она этого не переживет. У меня есть некоторые задумки. Гридерская фармакология очень интересна и поучительна, но чтобы узнать, как она подействует на гуманоидов разных типов, нужно ставить опыты. Очень много бесчеловечных опытов на людях». Че-Че сгреб с пола отобранные лекарства и перенес их на стойку рядом с операционным столом. «Так что иди за санкцией к нашей начальнице. Спроси, сколько мусорщиков мне можно угробить перед тем, как я смогу гарантировать успех разморозки Жака. А я пока поищу скафандр. Надо добыть из вашей морозилки первое тело для эксперимента». С тяжелым сердцем Витя дошел до Элеоноры. Долго объяснять ей ситуацию не пришлось. Вердикт командира был прост и жесток, как сама жизнь. Жака и Дифора пока не трогать. Со всеми остальными капитан может поступить по своему усмотрению. А если очень будет нужно, то пусть потрошит и Дифора». Виктор, переступив через себя, согласился с людоедским приказом. Хотя и подумал, что, наверное, поторопился, содрав со своей груди свастику. Только фашисты ставили опыты на живых людях. Но если посмотреть с другой стороны, экипаж Эльсидоры – это груда замороженных овощей. Они мало чем отличаются от мертвых. Пожертвовать несколькими трупами для того, чтобы вытащить с того света остальных, вполне допустимо и даже не очень противоречит христианской морали. Когда Витя вернулся в медпункт, все уже было готово к операции. Похоже, Чичи не сомневался в том, что санкция на убийство будет получена. Тело незнакомого Виктору матроса, покрытое слоем ине, лежало на операционном столе. «И каков будет приказ командира?» – поинтересовался Чичи. «Можешь убить всех, кроме капитана корабля и хозяина». «Отлично! Будешь мне ассистировать». «А я не умею!» Виктор попытался увильнуть от неаппетитной миссии. «Делай то, что я скажу, и все будет в порядке!» Нетерпящим возражений тоном потребовал Корнеев. «Только не трогай пока тело, оно очень холодное, можешь получить ожог». «Благодарю за заботу!» Витя взял протянутую ему лампу и направил свет туда, куда указал Слава. «Размораживаем!» прокомментировал капитан. «И долго мне так стоять?» недовольно спросил Виктор. «Минут 20. Это микроволновое излучение. Прогревает организм одновременно по всей глубине тканей». Совесть не прекращала мучить Виктора. Ему не нравилось участвовать в оживлении человека, обреченного на растительное существование. Но отказаться или помешать этой процедуре он не мог. Если не позволить Чече проводить жестокие опыты, тогда все зря. Зря он убивал на земле, зря погиб Элькин муж, зря страдает Дэн. А если хорошо подумать, то и вся жизнь в помойную яму. «Послушай, док, а ты знаешь, что такое клятва Гиппократа?» Виктор понимал, что издевательство над ближним – это лучший способ избавиться от угрызений совести. «Так я ее не давал», – Чече легко парировал Витин выпад. «А ты читал инструкцию по сборке торпедных взрывателей?» «Нет, а при чем тут это?» «А при том, что каждая строка в этой книжице написана кровью. Кровью невинных людей. По непредвиденным причинам устройство срабатывало у них в руках во время сборки, и в инструкцию добавляли новый пункт. Так вот, сейчас мы идем той же дорогой». «Ага, в ад», – добавил про себя Виктор. Чече, между тем, наполнял шприцы разноцветными жидкостями из ампул. Лицо замороженного матроса, до этого белое и снежно-блестящее, стало матово-тусклым и посерело. Чече осторожно пощупал кожу на его щеке и велел Вите выключить лампу. Затем он положил руку на лоб больного и проверил пульс, которого там и не могло быть. Все эти действия он проводил, скорее всего, не для того, чтобы выяснить самочувствие своего пациента, а для облегчения психологической участи побледневшего Виктора, который не мог отвести глаз от вмятины на щеке матроса, оставленной пальцем Чече. «Мышечная ткань потеряла упругость», прокомментировал Корнеев, размышляя о том, а не вколоть ли транквилизатор своему ассистенту. «Температура нормальная, сердце не бьется. Будем будить сердечную мышцу», сказал он и с размаху ударил матроса кулаком в грудь. «Может, поищем дефибриллятор?» дрожащими губами спросил Виктор. «Не, не люблю сложную технику». Чече прижал ухо к грудной клетке пациента и напрягся, как кот рядом с мышиной норой. Убедившись, что сердце за ребрами не шуршит, он нанес еще несколько увесистых ударов в грудину, рискуя переломать матросу все кости. Потом прижался ртом к его посиневшим губам и шумно выдохнул, будто надувал воздушный шарик. Еще несколько ритмичных толчков в грудь уже двумя руками – и Виктору начало казаться, что у матроса появилось дыхание, Очень легкое и почти нереальное, как комариное зудение в шумном метро. Но оно было. «Понимаешь ли, Витя?» Чече с довольным видом потер переносицу и взял пациента двумя пальцами за запястье. «Человек – существо химическое и механическое. Электричество имеет очень небольшое к нему отношение. Все болезни можно вылечить лекарствами, инъекциями, протезами и шинами. А душа? Как ее лечить, если она больна?» «Душу, биополе, ауру, как только эту структуру не называют, может исправить только равная или превосходящая ее по сложности структура, то есть другая душа, или, скажем, Бог». Чече взялся за свою коллекцию шприцов и начал делать одну инъекцию за другой. «Все», – сказал он, покончив с последним уколом. «Медицинские знания гридеров в этой области исчерпаны. Впрочем, они не очень сильно превосходят имперские. Передай командиру, результат будет известен через 3 часа». Виктор, не сказав ни слова, повернулся и вышел из операционной. Экспроприировав в каюте Диффера матрас, он спустился к шлюзу, где в позе лотоса сидела Элеонора. Она никак не прореагировала на его появление и продолжала неподвижно смотреть в одну точку. «Переживает», – решил Витя, и на душе у него сразу стало легче. Ведь именно Элька взяла на себя моральную ответственность за происходящее, и ей это трудно далось. Он расстелил матрас и лег рядом с ее скрещенными ногами, достаточно близко, давая ей почувствовать свое участие. Но не вплотную, чтобы это не было похоже на сексуальное домогательство. А Эльке было все равно. Она, не моргая, уставилась в пространство. Ее руки лежали на коленях ладонями вверх, а губы сжимались и разжимались. Казалось, она молится. Виктор вспомнил чьи-то слова о том, что Бог смотрит на грешный мир глазами молящегося человека. И подумал, что помощь Всевышнего была бы сейчас очень кстати. Неизвестно, сколько прошло времени. Вокруг не было ни одного ориентира, по которому можно отмерять течение минут и часов. Элеонора продолжала пребывать в своем ступоре, а Виктор неустанно ворочался сбоку на бок, пытаясь заснуть. Но сон не шел, как это обычно бывает, когда до смерти хочется отключиться. Шаги на лестнице заставили встрепенуться не очень бдительных сторожей. «Еда готова!» Рита с трудом отыскала в полумраке их лежбище. Виктору померещилось, что она слегка качается, а может быть колыхались только тени, рожденные одуряющим миганием ламп. «Я не буду», – подала голос Элеонора, и Виктор удивился, какой он слабый. «Тебя Чече звал, он там кого-то уже воскресил», – сказала Рита и поставила на пол кастрюльку с отвратительно воняющим варевом. Виктор сразу оттолкнул посудину подальше от своего носа. В шлюзовой камере и так было слишком много противных запахов, чтобы добавлять к ним еще и аромат Ритиной стряпни. Элька посмотрела на Витю мутноватым взглядом и, поднявшись на затекшие ноги, убрела в мерцающую тьму в сторону медпункта. Было видно, что она пошатывается из стороны в сторону и с трудом ориентируется в пространстве. «Вставай давай!» Рита сунула под нос Виктору миску с похлебкой. Тот зажал нос, брезгливо сморщился и отвернулся. «Ты чё, как не родной?» Обиженно спросила девушка и, отставив в сторону посудину, легла рядом с ним на узенький матрас. Не задумываясь о том, что делает, Виктор прижался к ней и поцеловал в приоткрытые, пахнущие миндалем губы. Девушка вздрогнула и вцепилась ему в спину остренькими ноготками. Витя всхлипнул, и его рука инстинктивно соскользнула в промежность девушки. Его пальцы начали грубо и энергично ласкать ее, вкладывая в движение всю шахтерскую силу, будто он делал массаж борцу сумо. Рита с готовностью раздвинула колени и ритмично задвигала бедрами, театрально постановая. Перед Витиными глазами поплыли багровые круги. Кровь ударила ему в голову, смывая скорлупу цивилизованности и воспитания. Зверь, дремлющий в каждом человеке, очнулся, сжал в крепких лапах сознание Виктора и торжествующе взвыл от радости. Эхо, отразившееся от железных стен шлюзовой камеры, ответило ему сатанинским хохотом. В шальном горячечном полубреду Рита не отставала от него. С ловкостью, доступной только гремучим змеям, она выскользнула из черного свитера с высоким горлом, который Витя про себя называл «мечтой монашки». С такой же легкостью она избавилась от тонкой полупрозрачной блузки. Виктор радостно оскалился. Он чмокал и истекал слюной от удовольствия. Странно, но присущая Виктору природная брезгливость, часто ограждавшая его от многих неприятностей, не зажгла на этот раз свой обычный красный свет. Витя наплевал на нежный и чуткий ритуал ухаживания, которого обычно придерживался в отношениях с противоположным полом. Похотливый зверь желания жадно пожирал его изнутри. Виктор заорал, не в силах выдержать эту пытку. Навалившись на девушку всем телом, он распластал ее на матрасе. Фигура у девушки была далека от высоких эстетических эталонов, но сейчас ему было все равно. Ему нужно было только одно, и это у нее было. Он сильно, до синяков, сдавил Риту за плечи. Она жалобно пискнула, но остановить Витю мог только выстрел в затылок. Сам он был готов убить любого, кто осмелится встать между ним и этим женским телом. Он был готов убить даже саму Риту. Такого с ним никогда раньше не бывало. Виктор тяжело хрипел, и его движения напоминали агонию задыхающейся в паутине мухи. Рита извивалась всем телом и издавала звуки, похожие на крики о помощи. Они отвлекали Виктора от увлекательного процесса, сбивали с ритма, и он попытался зажать ей рот. Но девушка извернулась и сдавила пальцами его раненую руку. Он заревел от боли и ударил ее по лицу, но промахнулся, только слегка задев по уху. Она безжалостно заломила ему локоть и, продемонстрировав неплохую бойцовскую школу, бросила на заплесневелый пол. Виктор потянулся за бластером, чтобы любой ценой обездвижить предмет своего вожделения. Но Рита сильно врезала ему пяткой в грудь. Безумная скачка продолжилась, только теперь роль чокнутого наездника досталась Рите. Витя попытался вырваться из крепко стиснувших его бедер, но, получив удар в нос, отключился на некоторое время. Когда он, хлюпая кровавыми соплями, вышел из нокдауна, то обнаружил, что в окружающей обстановке ничего не изменилось. Если не считать, что Рита дотянулась до лучемета и теперь запихивает пахнущий гарью ствол в Витин рот. Зверь, поселившийся в его душе, почуял, что как только девушка доведет себя до экстаза, она нажмет на курок. Его голова взорвется одновременно с бомбой блаженства, наливающейся между ее ног. Зажмурившись и каждую секунду ожидая выстрела, он ткнул ее в живот пальцами, сложенными лодочкой. Лучемет выскочил из его рта, сильно царапнув по небу. Витя до хруста в ребрах напряг мышцы живота и сел. Его лоб столкнулся с ее подбородком, а руки сомкнулись в несокрушимый захват на ее спине. Их сплетенные в конвульсирующий комок тела покатились по полу, скользя и пачкаясь в зеленой плесени. Виктор изо всех сил сжимал ее тело, стараясь добиться того, чтобы ствол лучемета не был направлен на него. А Рита, похоже, даже не осознавала, что у нее в руках есть оружие. Она вырывалась, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха в сжатую сильными руками грудную клетку. Виктору удалось исхитриться и коленом выбить бластер из ее пальцев. Хлопнул выстрел, и оружие упало на пол, никому не причинив вреда. Он с облегчением оттолкнул от себя Риту, но она, как фурия, снова бросилась на него и придавила к полу. На этот раз он не стал ей мешать. Она судорожно корчилась на нем до тех пор, пока взрывчатка в ее промежности не лопнула радужным фейерверком. Виктор с облегчением стряхнул с себя обессиленную девушку. Приступ безумия медленно освобождал его сознание. Он попытался понять, как мог он так низко пасть, и что с ним случилось. «Ну ты, блин, даешь!» Элькин голос вернул Виктора к реальности. «Ты здесь давно?» – спросил он шепотом и закрыл ладонями покрасневшее от стыда лицо. Я такого даже в немецких фильмах не видела, Das ist fantastisch. Вон отсюда, уроды! Элеонора чем-то была раздражена, и ее терпимость к человеческим слабостям куда-то улетучилась. «Это как наваждение, я не...» Начал оправдываться Виктор, не совсем, впрочем, понимая, за что именно он должен извиняться перед Элькой. Он ей что, изменил? «А почему ты тут командуешь?» Спросила Рита и незамедлительно получила от Элеоноры звонкую оплеуху. Разбушевавшейся командирше показалось этого мало, и она врезала строптивице ногой по голове. Рита резко откинулась назад и звонко ударилась затылком о переборку. Виктор кое-как собрал одежду и на четвереньках уполз из шлюзовой камеры бормоча. «Я все понял, можно не повторять. Я совсем не дурак». В его голове клубился какой-то сизый туман, охватывающий мозг склизкими щупальцами. Этот туман мешал ему смотреть и не давал четко оценивать обстановку. Ему почему-то казалось, что Элька имеет полное право на свои действия, и ему, ничтожному гаду, лучше не вмешиваться. В черепной коробке одновременно стучало несколько молотов. Стены и пол коридоров слились в пульсирующий, как пищевод кита, туннель. Но вся эта свистопляска не мешала Виктору слышать, как шуршат по стенам лапки сотен насекомых. Перед глазами плыли разноцветные кляксы, и сквозь них очень хорошо были видны скелеты крыс и призраки погибших мусорщиков, плавно скользящие по воздуху. Шатаясь, Виктор ввалился в медпункт и тут же вылетел оттуда, как ошпаренный. Там Че-Че колдовал над пациентом. Он аккуратно распилил матросу череп и сейчас занимался тем, что вводил в обнажившийся мозг длинные блестящие щупы. Как успел заметить Виктор, матрос был еще жив. Он бешено вращал глазными яблоками, широко открывал рот и хрипел, силясь что-то сказать своему мучителю. Но рассеченные голосовые связки позволяли ему только хрипеть. Виктор с перепугу наделал штаны и, юркнув в ближайшую каюту, заперся на все замки. А для верности подпер дверь тумбочкой. Света в этом помещении не было. Не работали даже аварийные мигалки. Но Витя не нуждался в освещении. Он и так видел все. Сейчас его окружала прозрачная зыбкая полутьма. Было непонятно, почему он прекрасно все видит, если в комнате нет ни одной лампочки. Но этот вопрос его совершенно не волновал. Так же, как и грязные штаны. С прилепленного к стене плаката ему развратно улыбалась шестигрудая синекожая красотка. Ее груди располагались в два яруса и были украшены тонкой изящной татуировкой. Виктор плюнул в нечеловеческую физиономию инопланетной самки, и бурая пузырящаяся слюна медленно стекла по картинке, с шипением разъедая типографскую краску. Витя отследил маршрут движения плевка, пока тот не добрался до пола. Слюна, продолжая шипеть, проела ковер, пластиковую плитку и стекла на нижний уровень, оставив после себя горький миндальный запах и легкий дымок колечками, заструившийся по каюте. Витя удовлетворенно икнул и, растянувшись на койке, уставился в потолок. Там сидел одинокий грустный таракан. Виктор подумал, что человек – это царь природы, а таракан – ничтожное насекомое и должен во всем подчиняться венцу мироздания. Подчиняться так же, как он, Витя, во всем подчиняется Элеоноре Львовне. Возомнив себя телепатом, он настроился на частоту нервной системы таракана и мысленно приказал ему сдвинуться с места. Таракан послушно прополз несколько сантиметров. Тогда Виктор дал ему задание посложнее. Заставил бегать кругами и наискосок из угла в угол. Бедное насекомое выполнило и этот издевательский приказ. Венец природы наблюдал за ним и млел. Через несколько часов, когда вымотанный таракан свалился с потолка на пол, Виктор смежил веки и заснул. Даже не заснул, а погрузился в черный омут нереальности, в котором и тонул, беспомощно дрыгая ногами до тех пор, пока его не разбудил чей-то шепот. «Хочу тебя!» Тихо, с придыханиями, говорила инопланетянка с плаката, устраиваясь у него на груди. «Возьми меня!» Виктор оценивающе заглянул ей между ног и увидел, как оттуда выдвинулись челюсти. Они хищно клацнули большими ровными зубами. Витя взвизгнул и скинул с себя красавицу. Воя от ужаса, он выскочил из каюты. За ним гнались. Друзья и родственники замученного накануне таракана жаждали кровной мести и преследовали его, шелестя лапками по стенам и по потолку. На пути Виктору попались две тараканьи засады, которые он с яростью растоптал. На его стороне была внезапность. Глупые насекомые не ожидали от него такого решительного натиска. Издав победный вопль, Виктор открыл огонь по преследователям. Лучемета у него не было, поэтому пришлось обойтись без него. Он поднял указательный палец. С его кончика сорвался ком горящей слизи и унесся в темноту коридора, разбрызгивая вокруг себя багровые обжигающие брызги. Позади раздались жалобный писк и мольбы о пощаде. Хрупкие тараканьи тельца с треском сгорали в огне. Вдруг перед Виктором, как из-под земли, вырос Чече. Он был совершенно голый и прикрывал свой срам толстой книгой. Имперский капитан широко улыбался и часто-часто кивал головой. Из дырки в его лбу рос тюльпан. Он свешивался на гибком стебельке к самой переносице и мерно раскачивался из стороны в сторону. «Мегенгук нов самбоб савиофот», — сказал Чече. Виктор демонически захохотал в ответ и ударил Корнеева кулаком по голове. От удара ладонь превратилась в телефонную трубку с оборванным проводом. Не разбирая дороги, Витя бросился прочь с корабля. Он очнулся на пляже. Светало. Небо было затянуто мрачными тучами, и ветер гнал с моря пенящиеся шуршащие волны. Они ритмично, в порядке живой очереди, подкатывались к Виктору и, омыв его босые ступни, застенчиво уползали обратно. Над побережьем, со свистом рассекая крыльями воздух, метались какие-то птицы. Они с тревожным криком падали в море, чтобы поймать серебристую рыбешку. Если погружение было удачным, птицы стрелой вылетали из воды, поднимались ввысь и направлялись вглубь материка, держа свою бесценную добычу в крепком красном клюве. Если им не везло, то они тихо всплывали на поверхность и качались на волнах, завистливо поглядывая на своих удачливых родственниц. Виктор наблюдал за ними, медленно восстанавливая в голове события последних часов. Минуту за минутой он вспоминал каждый свой поступок, и каждый раз, когда его начинало тошнить от того, что он натворил в шлюзовой камере Эльсидоры, Витя мечтал о временной амнезии. В горле пересохло, и он заставил себя встать, зачерпнуть ладонью морскую воду и сделать несколько глотков. Вроде стало легче. Солоноватая жидкость смыла комки, застрявшие в горле крови. Тщательно прополоскав рот, Витя потрогал нос. Тот был цел, но нестерпимо болел. Значит, Рита действительно била его по лицу, и он тоже ударил ее. И как у него могла подняться рука на женщину? Что с ним произошло? Какого черта он вообще накинулся на эту дуру, как обалдевший от воздержания девственник? Она же совершенно не в его вкусе. Витя вспомнил еще несколько пикантных подробностей своих ночных похождений, и его желудок судорожно вывернулся наизнанку. «Бедная Рита! Какое же он жестокое чудовище! Да и с Чече нехорошо получилось!» Похоже, у него натурально съехала крыша. Одни тараканы чего стоят. Виктор перевел дух и направил свои сумбурные мысли в более конструктивное русло. Почему он свихнулся? От нервного истощения, что ли? И почему он сейчас один? Виктора бросило в жар. Он хорошо помнил, что много стрелял по тараканам, а может, это были и не тараканы? И он истреблял своих друзей, обманутый своим разладившимся сознанием. Иначе, почему они не упаковали его в смирительную рубашку и не оказали посильную психологическую помощь в виде холодного душа и парочки пощечин? «Пипа Суриманская, вашу мать!» Пробормотал Виктор школьное ругательство. Плеснул в лицо несколько пригоршней пахнущей йодом воды и заторопился к шлюзу, опасаясь найти там только трупы. Трупы, которые он изготовил собственноручно. Шлюзовая камера встретила его непривычным полумраком. Он уже освоился со своей способностью видеть в темноте, и теперь ему пришлось остановиться, дожидаясь, пока глаза не адаптируются к вспышкам скупого аварийного света. Эля и Рита должны быть где-то здесь. Сейчас он вспомнил, что видел их, когда пробегал через шлюз в последний раз. Они в обнимку лежали на матрасе и смачно целовались. Он еще тогда подумал: «Как хорошо, что девочки помирились». Только вот когда это было? До того, как он начал палить из пальца? Или после? Он не знал и не был уверен, что это была не галлюцинация вроде синей зубастой инопланетянки. Наконец, он смог различить впереди себя два женских тела. Они лежали неподвижно, но когда Виктор приблизился, Элеонора неожиданно подняла голову и посмотрела на него красными, полыхнувшими огнем зрачками. По ее зубам и подбородку стекала кровь. На шее у неподвижно лежащей Риты Виктор успел заметить зияющую рваную рану. «Глюк или не глюк? Вот в чем вопрос!» – подумал Виктор, не веря своим глазам и отступая назад под давлением тяжелого взгляда новоявленной вампирши. Элька, глядя на него, с аппетитом облизала губы и шумно сглотнула. Она явно испытывала большой гастрономический интерес к своему приятелю. «Элеонора Львовна, будьте благоразумны!» – громко сказал Витя. Он надеялся, что его слова выведут Эльку из состояния кровавого одурения или развеют его галлюцинацию. Низко наклонившись и не спуская глаз с его шеи, девушка начала подкрадываться к нему, упруго покачиваясь на полусогнутых ногах. Ее красивые выпуклые мышцы время от времени напрягались, готовя тело к прыжку. У Виктора не было никакого желания стать деликатесом, и времени размышлять о том, насколько реально то, что он видит, уже не осталось. Элька была совсем рядом. Он прыгнул первым. Было неважно, что ему мерещится, а что нет. Главное, поскорее выбраться с корабля и вытащить отсюда Эльку. Ведь если это массовое помешательство, значит, оно вызвано влиянием чего-то, находящегося здесь, на разбитом звездолете. И если заставить девушку выйти на свежий воздух, то она должна прийти в себя. Он-то ведь очухался. Опрокинув Эльку на пол, Витька прижал ее к склизкому полу и попытался скрутить ей руки. Но провести болевой прием у него не получилось. Элеонора, а точнее ее физическая оболочка, душа ее в этот момент временно отсутствовала на рабочем месте, нанесла Виктору очень подлый удар по уязвимому мужскому месту и, ловко вывернувшись, отскочила в сторону. Пока все Витино внимание было занято пострадавшим органом, посылавшим в мозг отчаянные болевые сигналы, она запрыгнула ему на спину и, обхватив горло, начала душить. Виктор захрипел и попробовал оторвать железные пальчики от своей нежной глотки. Ничего не получилось. Чувствуя, что теряет сознание, он, волоча на себе удушливый груз, добрел до ближайшей стенки и начал изо всех сил биться об нее, стараясь одновременно поразить противницу затылком в лицо. Наконец, у него за спиной что-то обнадеживающе хрустнуло, и смертельная хватка разжалась. Оба сползли на пол, и Виктор долго и глупо дышал, восстанавливая недостаток кислорода в красных кровяных тельцах. Он уже не очень хорошо помнил, зачем он сюда пришел, но, услышав знакомый шорох тараканьих лапок и обнаружив, что окружающий полумрак вновь обретает прозрачность, быстро поднял свою подругу на руки и затрусил к выходу. «Какая женщина!» – думал он, протискивая легкое тело девушки сквозь полуоткрытую дверь шлюзовой камеры. «Мне б такую! Ни с кем столько не возился, сколько с ней!» «Если Жак после этого не отблагодарит меня, то будет последней свиньей. А, кстати, зачем нам Жак?» Виктор задохнулся от гениальности посетившей его идеи. Сейчас самый удобный момент, чтобы расправиться с удачливым конкурентом. Он положит Эльку на песочек, пойдет в холодильник и поступит с этим замороженным куском мяса так, как сочтет нужным. Виктор, срезая путь, кощунственно прошлепал через братскую могилу погибших матросов и, бегом добравшись до пляжа, уложил Элеонору на мягкий песок. Грязные мысли относительно ее бесчувственного и доступного тела быстро растворились в чистом воздухе надежды. Витя покраснел, когда подумал о том, что он только что хотел сотворить с беспомощным Жаком. Он выругался и зашел подальше в море. Глубоко вздохнув, он с головой погрузился в воду и сидел на дне до тех пор, пока легкие не загорелись жгучим огнем, а мозг не прочистился от гадких мыслей. Затем он вернулся к бесчувственной Эльке, проверил пульс и побрызгал ей в лицо водой. Судя по всему, когда она очнется, то будет чувствовать себя не лучше Виктора, но, по крайней мере, перестанет бросаться на людей. Он погладил ее по щеке и, не в силах сдержать внезапный порыв, поцеловал в губы. Ему в нос ударил отчетливый запах миндаля. Виктор смущенно отвернулся, убеждая себя в том, что это был всего лишь братский поцелуй. Нужно было возвращаться на Эльсидору. Делать этого очень не хотелось, но там еще оставались Слава и Рита. Необходимо узнать, что с ними произошло и можно ли им чем-нибудь помочь. Обреченно вздохнув, Виктор поплелся обратно на корабль. Теперь он был уверен, что в воздухе на борту звездолета присутствует ядовитая примесь, которая и вызывает непонятный сдвиг в нервной системе. Возможно, при посадке лопнули резервуары с техническими жидкостями. А может быть, в трюмах корабля расплодились какие-нибудь микроскопические твари, проникшие на борт в одном из межпланетных портов. Пробравшись в шлюзовую камеру, он опять оказался в прохладной полутьме. Ему снова пришлось пройти скучную процедуру привыкания к плохому освещению. Но теперь он боялся глубоко дышать и, сдерживая себя, допускал в легкие мизерные порции кислорода, необходимые только для того, чтобы не потерять сознание. Его ближайшей задачей было спасение Риты, и он надеялся, что на этот раз все обойдется без эксцессов. Почти на ощупь он отыскал девушку. Одного прикосновения к ее коже было достаточно, чтобы понять, что с Ритой больше не будет никаких проблем, и его помощь здесь не нужна. Тело было холодным и скользким, как металлические переборки корабля. Оно уже закоченело. Рита была мертва несколько часов. Не теряя драгоценного времени, которое отмерял ему яд, жадно впитывающийся в кровь, Витя отправился на поиски Чече. Он совершенно не помнил то место, где ударил его, и не знал, было это во сне или наяву. В любом случае, капитана нужно было найти. Витя решил начать поиски с медпункта. И ему сразу повезло. Слава был на боевом посту. Как и во время незабвенной битвы с тараканами, он был обнажен. Правда, тюльпана у него во лбу не наблюдалось. Секретный агент стоял на коленях возле автоматического пожарного крана и отбивал поклоны, стукая своим железным лбом о не менее железный пол. Удары получались громкие и дребезжащие, немного напоминающие колокольный звон. «О, всемогущий Всевышний!» – причитал Чече между звяками. «Услышь меня! Пришли мне свою святую благодать!» Виктор завистливо вздохнул. Славик Корнеев оказался самым добрым и порядочным человеком среди всех живых на Эльсидоре. Его умственное помрачение не приняло агрессивных сексуально-насильственных форм. Он просто ударился в религию. Достаточно невинный психоз на фоне того, что творили все остальные. Витя сложил руки на груди и, подняв глаза к потолку, произнес самым низким басом, на который был способен. «Слушаю тебя, возлюбленный сын мой!» Чече вздрогнул и оглянулся. Не вставая с четверенек, он извернулся к новоявленному богу и в ускоренном темпе забился головой о напольные плиты. «Благодарю тебя, всемилостливейший, что соизволил выслушать ничтожную просьбу смиренного раба твоего!» «Короче!» – поторопил его Виктор, опасаясь, что, пребывая в ядовитой атмосфере слишком долго, он и вправду возомнит себя богом и начнет воскрешать мертвых, изгонять бесов и даже, может быть, ходить по воде. «Зачем ты меня побеспокоил, возлюбленный сын мой? Я хочу стать человеком!» Славик заплакал. «Я очень хочу стать обычным смертным человеком, ведь душа у меня человечья!» «Как все просто!» – удивился Виктор. «Всем бы такие желания! Хотя, с другой стороны, он прав. Сегодняшняя ночь показала, не все, что выглядит человеком, является человеком на самом деле. Во всяком случае, не всегда». «Иди за мной!» – сказал он Чече. «Я исполню то, о чем ты молишься!» Виктор спустился по винтовой лестнице. Кандидат в человеке засеменил сзади и не отставал от Вити до самого пляжа, где лежала бесчувственная Леонора. Ее поза не изменилась, но щечки немного порозовели, и дышать она стала легче и спокойнее. Витя усадил Чече рядом с ней и приказал ему смотреть вдаль и размышлять о красоте всего сущего, впитывая в себя божественную прану моря. Сам устроился рядом, изредка заглядывая в глаза капитана. Когда расширенные до предела зрачки Чече чуть сузились, он толкнул его в плечо и спросил: «Прочухался?» Славик грустно посмотрел на него. «Давно уже. Только жалко, что ты не бог. Это в твоем глюке я был богом, а в своем я был хрен знает кем, маньяком или извращенцем. А вот в ее...» Виктор показал на Элеонору, начавшую проявлять первые признаки сознательной жизни. «Я был вкусным бифштексом с кровью». «А почему так болит нос?» – простонала Элька. «А у кого он не болит?» – поинтересовался Виктор. «Не трогай!» – Слава остановил ее руку, потянувшуюся к лицу. «Он у тебя сломан!» Витя вдруг вспомнил, что у него очень грязное нижнее белье, и решил пойти постираться, не дожидаясь лишних вопросов. Теперь он точно знал, что именно хрустело, когда он бил Эльку своим затылком по лицу, но очень хотел сохранить в тайне это маленькое открытие. Вернувшись мокрым и чистым, Виктор не обнаружил своих друзей на том месте, где оставил, и, поняв, куда они могли направиться, побежал к шлюзовой камере. Как он и думал, ребята нашлись рядом с Ритой. По Элькиным щекам текли слезы, а Слава безуспешно пытался их остановить. «Неужели это я сделала?» – рыдала Элька. «Я ведь до этого никого и никогда не убивала!» «Пойдем отсюда! Я должен позаботиться о твоем лице!» Чече взял ее за плечи, но она сбросила его руки и продолжала свои горестные завывания. «Я убийца! Я убила человека!» «Подумай сама, что скажет Жак, когда мы оживим его!» «А у тебя не нос, а пончик. Да и с твоими зубами надо что-то делать». «Оживим? Ты что, нашел способ?» Настроение Леоноры сменилось настолько быстро, что Виктор даже опешил. Куда подевались слезы, раскаяние и жалость к загубленной невинной душе? «Возможно, ядовитый газ опять начал действовать», — подумал он и отправился искать кислородные маски, оставив взбодрившуюся Леонору и Чече в качестве грамотного психоаналитика и штатного утешителя. «Да, я нашел способ», – гордо заявил Славик. «Правда, для этого мне пришлось замучить человека. Надеюсь, что он того не осознал. У него просто не было нужного мыслительного аппарата, чтобы почувствовать страдания. В нормальном состоянии я бы обязательно воспользовался обезболивающим. Но сегодня ночью я просто не знаю, что это было. Считай, что в нас вселился дьявол. Прости меня, Господи. Никто из нас не виноват. Пойдем». «Ты не прав. Мы виновны. Мы не стали бы творить зло, если бы оно уже не было внутри нас». «О, горе мне!» – возопил Чече. «Идем скорее. Похоже, у тебя начинается новый приступ умопомрачения». «Нет, я хочу ее похоронить. Она была такая ласковая, такая нежная. Никто и никогда не доставлял мне столько удовольствия». Славик почувствовал, что дьявол, умерший было под действием чистого морского воздуха, возвращается. Чече напряг все свои дипломатические способности и, тонко интригуя относительно плохого внешнего вида Элеоноры, скорого воскрешения Жака и оплетая ее хитрыми демагогическими рассуждениями о морали, почти насильно увел девушку в медпункт, чтобы оказать, наконец, первую медицинскую помощь.